Он не торопился и был очень осторожен, так же, как и я. Каждое прикосновение, каждое движение должно было быть особенным, запоминающимся, драгоценный талисман перед пустотой будущего. Я нежно касалась каждой впадинки, всех потаенных местечек его тела, ощущала изящество и силу каждой кости, изумительную крепость мускулов, их гибкость на плечах, упругость и гладкость длинной спины, твердость, словно из моренного дуба, ягодиц. Ощущала солоноватый пот в углублении у него на шее, мускусное тепло волос меж его ногами, сладость большого нежного рта, пахнущего сухими яблоками и горчащими можжевеловыми ягодами. «Ты так прекрасна, любимая!» — шептал он мне, касаясь нежной влажной кожи между моими ногами. Его голова была всего лишь темным пятном на белом пятне моих грудей. Дыры на потолке пропускали только слабый свет хмурого неба. Мягкие раскаты весеннего грома бормотали что-то за хрупкими стенами нашего временного пристанища. Он будто одеревенел в моих руках. Его желание было так велико, что каждое мое прикосновение заставляло его стонать в страстном желании еще больше близости. И потом он взял меня, он вошел в меня, как нож в ножны. Мы сливались в едином движении, жаждуя полного воссоединения и страшась его, потому что знали, что за ним вечная разлука. Он снова и снова заставлял меня подниматься на вершину, а сам отступал, задыхаясь, содрогаясь, останавливаясь на самом краю бездны. Так длилось и длилось. Наконец я коснулась его лица, вплела свои пальцы в его волосы, крепко прижала к себе, прогнулась в спине и бедрах. «Иди ко мне», — тихо сказала я, — «иди, вот сейчас». Он уступил мне, я ему. Мы отчаянно избывали свою страсть, наши крики медленно стихали вдали, гулко отдаваясь в темноте нашей холодной каменной хижины. А потом мы лежали неподвижно, крепко прижавшись друг к другу. Его тело было таким крепким, полным огня и жизни. И через несколько часов оно перестанет существовать. «Разве это возможно?» «Послушай», — тихо сказал он, — «ты слышишь?» Сначала я не слышала ничего, кроме шума ветра и шороха дождя, падающего через дырявую крышу. А потом услышала это, мерные неторопливые удары его сердца прямо напротив моего. Наши сердца бились в унисон, в едином слаженном ритме. Кровь проходила свой горячий круг через него, потом через хрупкую перемычку между нами, через меня и возвращалась к нему. Так мы и лежали под самодельным укрытием из плаща и пледа, на ложе из нашей одежды, переплетясь друг с другом. Затем он отпустил меня, повернул спиной к себе и прикрыл мой живот своей рукой, дыша мне в затылок. «А теперь немного поспи, любимая», — прошептал он. «Я тоже посплю, вот так, держа в руках тебя и ребенка».